Глава 25. Джордж Райан проснулся от удара об пол, в ушах продолжала звучать трель телефона. Он медленно открыл глаза, пытаясь сообразить, кому потребовалось звонить посреди ночи и какого черта он делает на полу. Потом он полностью проснулся, ощутил покачивание корабля и вспомнил, где находится. В следующее мгновение он почувствовал, что что-то не так. У него появилось отчетливое ощущение опасности. Сквозь звон в ушах он слышал крики людей. Кушинг тряс сольца. «Проснись, черт тебя дери!» — кричал он. «Пожар! Пожар на борту!» Джордж тут же вскочил на ноги, на автомате натянул сапоги, штаны и свитер, а сверху накинул дождевик. Сон, наконец, выветрился из головы, уступив место реальности. «Что? Что происходит?» — пробормотал Сольц. «Пожар!» — как можно спокойнее постарался ответить Кушинг, но его голос дрожал от волнения. «Пожар! Похоже, мы горим или врезались во что-то». Но к тому моменту они уже почувствовали вызывающее неудобство крен на левый бок. Пахло дымом. «Что случилось?» — спросил Джордж. — «Если б я знал», — ответил Кушинг. «Я проснулся, наполовину свисая с койки, от звука чертовой сирены. Слышал, что кто-то кричал «пожар! Надо выбираться на палубу!» Тут Сольц зашевелился, причем с такой скоростью, какой от него никто не ожидал. Когда все собрались вместе, он уже стоял одетый с чемоданом в руке. «Господи, никто же не сказал, что мы тонем!» — воскликнул Джордж. «Я это тут не оставлю. Здесь все мои вещи». Выйдя из каюты, они увидели несущегося по коридору Сакса. Похоже, он был в ярости. Возможно, тоже был напуган и, может быть, именно поэтому разъярен. Он тащил несколько спасательных жилетов. «Надевайте!» — сказал он, бросив жилеты на пол. «Все настолько плохо?» — спросил Кушинг. «Шевелитесь, тупицы!» — рявкнул он. «Пока не поджарились!» Джордж поднял глаза на балки, с которых свисали защитные костюмы. Считалось, что благодаря им человек мог оставаться в тепле и держаться на плаву в течение нескольких дней. «Костюмы! К черту костюмы!» — сказал Сакс. «Шевелитесь!» Коридор наполнялся дымом. Сначала это была легкая взвесь, но с каждой секунды она становилась все плотнее. В воздухе стоял едкий запах гари. Все двинулись вслед за Саксом на палубу, по пути натягивая жилеты. «Что случилось?» — спросил Кушинг. «Мы тонем», — поинтересовался Сольц. «Спасательные шлюпки уже готовы». «Нас протаранила баржа, причем не слабо. Мы набираем воду», — ответил Сакс. «Гребаная баржа врезалась в передний трюм и подожгла топливо. В переднем и среднем трюмах сейчас кромешный ад. Если взлетят оставшиеся бочки...» Он мог не продолжать. Все прекрасно представляли себе, что сидят на ящике с динамитом. Когда они достигли палубы, прогремел первый взрыв.